На днях учреждены Ирландский, Бразильский и Шведский оргкомитеты по ознаменованию Дня Звезды. Новые комитеты постановили по случаю 75-летия со дня рождения великого Ким Чен Ира провести разнообразные культурно-политические мероприятия, в том числе торжественный митинг, кинопросмотр, выставку фото и книг, посвященные его славной революционной жизни и бессмертным заслугам. В последнее время в России прошло учредительное собрание Оргкомитета по ознаменованию 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена и 75-летия Ким Чен Ира.